Искусство самопрезентации. Как эффектно рассказать о себе за 30 секунд. В современном мире, где внимание — самый дефицитный ресурс, умение презентовать себя кратко и эффектно становится критически важным навыком. Представьте, у вас есть всего 30 секунд в лифте с потенциальным работодателем или инвестором. Что вы скажете? Как запомниться? Как заставить человека захотеть продолжить разговор? Философия эффективной самопрезентации. Первое. Принцип «кто», «что», «почему». Сильная самопрезентация отвечает на три ключевых вопроса. Кто вы? Ваша профессиональная идентичность. Что вы делаете? Ваша ценность. Почему это важно? Ваше отличие от других. Пример. Я диджитал-маркетолог, помогаю малому бизнесу увеличивать продажи через социальные сети. В отличие от большинства агентств, фокусируюсь не на красивых картинках, а на реальной конверсии. Второе. Закон. Эмоция плюс факт. Сухая информация забывается. Добавьте личную историю. После 5 лет работы в корпоративном банке я понял, что настоящая страсть — помогать людям сохранять деньги, а не банкам их зарабатывать. Так появился мой финансовый блог со 100 тысячами подписчиков. Структура идеального elevator pitch. Elevator pitch. От английского elevator — лифт, pitch — подача, презентация. Краткая убедительная презентация идеи, проекта или самого себя, рассчитанная на время поездки в лифте, обычно 30-60 секунд. Ее цель — быстро заинтересовать слушателя и побудить к дальнейшему разговору или действию. Часто используется в бизнесе, стартапах и нетворкинге. Примечание редактора. Первое. Захватывающее начало. Используйте. Провокационный вопрос. Знаете, почему 90% стартапов проваливаются в первый год? Неожиданный факт. Каждый третий россиянин переплачивает за ЖКХ. Я это исправляю. Яркое сравнение. Я как личный тренер, только для вашего бизнеса. Второе. Сердце презентации. Соедините вашу экспертизу, 10 лет в IT-рекрутинге. Конкретный результат. Помог 50 компаниям найти редких специалистов. Уникальность. Использую нейросети вместо стандартных собеседований. Третье. Завершение с призывом. Дайте четкий следующий шаг. Давайте обсудим, как я могу помочь вашему проекту. Когда вам удобно пообщаться подробнее? Психологические приемы. Первый. Принцип пиццы. Говорите так, чтобы даже бабушка поняла. Я создаю сайты как пиццерия, только вместо пиццы делаю интернет-магазины. Второе. Техника «три кита». Выделите 3 ключевых аспекта. Первое. Профессия. UX-дизайнер. Второе. Специализация. Мобильные приложения для банков. Третье. Фишка. Упрощаю сложные процессы. Третье. Правила без скромности. Замените «я немного разбираюсь в маркетинге» на «я увеличиваю конверсию сайтов на 30-70%». Адаптация под ситуацию. Первое. Для нетворкинга. Акцент на общие интересы. Как и вы, увлечен темой экотуризма. Организую походы с нулевым следом для корпоративных команд. Второе. Для собеседования. Свяжите с ценностями компании. Ваш девиз «Инновации для жизни» мне близок. 3 из 5 моих проектов были признаны прорывными в отрасли. Третье. Для стартапа. Делайте ставку на проблему. Каждый день 500 ресторанов теряют клиентов из-за плохой онлайн-записи. Моя система это исправляет. Ваша история — ваш бренд. Практическое задание. Запишите 5 разных вариантов самопрезентации для разных ситуаций. Нетворкинг, собеседование, первое свидание. Протестируйте их на друзьях. Какая версия вызывает больше вопросов и интереса? Самопрезентация — это не сухой перечень фактов, а искусство упаковки вашей уникальности. Помните, люди покупают не услуги, а истории, не навыки, а решения. Ваша задача — за 30 секунд дать почувствовать, что вы именно тот человек, который нужен собеседнику.